— Не знаю. Честно, не знаю. Вы не знаете, кто он? Но прошлым вечером в пабе вы спросили мистера Хаттона, часто ли он видел Маклоя в последнее время. И вы не имеете дела с Маклоем, потому что вам нравится спокойно спать в своей постели. Говорю вам, я не знаю, кто он, и никогда его не видел. Вам не очень нравился мистер Хаттон, правда? Вы не захотели вместе с ним идти домой, хотя вам было по пути. Вы пошли первым и, вероятно, немного покрутились в тени под деревьями. Преследуя поставленную цель, детектив наблюдал, как теряло краски большое красное лицо Келлима. Я склонен думать, что вы могли это сделать, Келлим. Сильному молодому парню, вроде вас, ничего не стоит за 35 минут дойти до Кингсбургского моста сюда. «Меня тошнило», — объяснил Келлим низким негодующим голосом. «Я почти дошел до дома, как меня начало трясти. Я не привык к скотчу. Я пошел на станцию в мужской туалет, и там меня вырвало. Разрешите поздравить вас с таким быстрым выздоровлением. Уже в 7:30 утра вы достаточно хорошо себя чувствовали, чтобы выйти на прогулку. Или вы просто вернулись проверить, все ли вы сделали с Хаттоном чисто и аккуратно. Я хочу посмотреть одежду, которая была на вас вчера вечером. Она висит на веревке». Оксфорд вытаращил на него глаза. Брови у него почти слились с поредевшими волосами. Келлим занервничал, шагнул к наполненной грязной посудой раковине и, сжав губы, облокотился на нее. «Я их выстирал», — буркнул он. «Пуловер, брюки и рубашку. Они были немного не в порядке». Он шаркнул ногой. «Очаровательно, с явной недоброжелательностью хмыкнул Эксфорд. Вы их выстирали. А жена на что?» И тут он первый раз заметил стиральную машину, большую, сверкающую, автоматическую. Единственный предмет в кухне без следов засохшей пищи, без ржи, без царапин, без крошек и грязной посуды. Детектив открыл дверь во дворик за домом, и глаз сразу выхватил три предмета, названных Келлимом, висевших на веревке среди длинного ряда пеленок. «Благословенная современная механизация», — сказал детектив, — «удобная. Я часто замечал, что в наши дни иногда меняются роли полов». Голос прозвучал с обманчивым дружелюбием, и Келлим облизал свои толстые губы. «Мужчина, смертельно устав после недельной работы, все же может помочь жене. Одно нажатие кнопки, и семейное белье выходит ослепительно белым. Фактически можно сказать, что такие предметы, как эта машина, превращают тяжелую работу в удовольствие. Мужчины в душе остаются мальчишками. Не только женщины любят разные игрушки, чтобы сделать перерыв в дневной рутине, когда все сказано и убрано. Если забыть, что такие игрушки очень дорого стоят, то поиграть с ними — одно удовольствие. Не говорите мне, Келлим, что она стоит меньше 120 фунтов стерлингов». 125. Со скромной гордостью поправил совершенно обезоруженный Келлим. Он подошел к машине и открыл сверкающую крышку. «Вы набираете нужную программу». Бросив настороженный взгляд на главного инспектора, он понял, что тот искренне интересовался, отдав дань рутинному опросу свидетеля. «Насыпаете порошок и дело в шляпе».